Симферополь, Москва. А поезд шел в Москву. Заделали фанерой пробитые окна, большой свет не зажигали. Лена Иратова при тусклом свете тонкой церковной свечи раскладывала пасьянс. Подошел оператор. «Играешь с дьяволом, Лена?» «Играю, Миша». «И как? Кто кого?» «Пока он